Повернуться не успела, ох, все ребята заняты. Ты расти, расти, садочек, у завода моего. Подрастет мой слесаречек, ох, выйду замуж за него. Ты, дорога, ты мелькаешь на бегу. Я, девчонка, не дотрога, ох, а дотронься, обожгу. Все ребята, как ребята, у девчонок на виду. А мой милый затерялся, да как цыпленок в саду. Ох ты, тополь, тополь, тополь, под окошечком зовя. Милый тополь, тополь, тополь, да только времечко занял. Ох, подруженьки, подружки, дорогие вы мои!